махина! От души восхитился он. Такой шкуры на весь кабинет хватит. Никакого ковра не надо. Да чего же хорош бандит! Дед, что теперь с ним делать? — спросил он хрипловатым шепотом. — Где у тебя топор? Давай сбегаю. Топором его, топором! Топором по башке! Ух, прыткий! С некоторой досадой и неодобрением осадил внука лесник. — Ишь! Сразу топором! Кровь-то хоть живую видал? А ты знаешь, в зержских лесах осталось 5 или 6 таких зверей, а без зверя какой же лес? Нет! Я его сейчас свяжу своим способом, от пасеки оттащим, к дереву приторочим. Вот очухается, я с ним по-свойски скажу. Нехорошо, мол, хозяин, своих грабить, у нас с тобой такого уговора не было. Давай столкуемся, мир или война. Жалко с ним так, а по-другому не уговоришься. Ничего, претерпится. Постой, постой. Внезапно встревожившись, лесник, торопливо присев, стал рассматривать одну из задних лап матерого зверя и неразборчиво что-то бормотать и даже изумленно восклицать. — Ты знаешь, чужой забрел, не хозяин, — задумчиво сообщил он, несколько погодя. — Видать, спугнули лесной стройкой, такое наворотили, кого хочешь выживут. — Ну... Этого шатуна надо проучить с резоном. Житья от него не станет. Ну-ну, голубчик, то-то я гляжу. Загривок у него вроде потемнее. В руках лесника появилась длинная, смотанная в аккуратные кольца веревка. Петя с уважением смотрел, как дед ловко и быстро 5-6 петель стянул лапы зверя, еще раз внимательно прощупал узлы и остался доволен. Вручив один из концов веревки внуку, он коротко бросил. — Давай, захлестывай через плечо, потянем его с пасеки долой. — Давай разом. Взяли? Ну, пошли! Невольно подчиняясь, Петя стал тянуть вместе с дедом, и когда они, изо всех сил упираясь, оттащили медведя метров за 100 от пасеки, Петя покрылся липкой испариной. По лицу градом катился крупный пот. Тяжело отдуваясь, он привалился к дереву, вытер лоб. «То-то безделье да пьянка!» — безжалостно припечатал лесник, присаживаясь у туши зверя и что-то делая с веревками, заводя один конец от стянутых передних лап к березе и закрепляя его там. С нарастающим интересом наблюдая, Петя никак не мог отдышаться, тяжело со свистом втягивал в себя воздух. «Вот она, ваша городская жизнь! Других гораздо учить! Молодой, здоровый мужик, не серчай уж, зарос жиром, как боров! Сердце в жиру! Где уж тут не задохнуться!» Внук обиделся, промолчал, и лесник, закончив свое дело, выбрав место, присел отдохнуть. Посапывая, Петя пристроился рядом, осматриваясь. Лес успел наполниться солнцем, птичьими голосами, звеневшими теперь со всех сторон. Парень теперь поллеса обегал, а хозяина, может, и вовсе нет. Чужак его поломал. Вишь, наш-то онедужил от годков, а этот пан... «В самой силе!» — кивнул лесник в сторону зверя. «Набрел на чужое добро, наглотался и сопит. Вот так-то!» — добавил лесник, отстраненно глядя перед собой. «Еще пора не приспела. Теперь значительно и медленно, вкладывая в свои слова особый, только ему самому известный смысл, продолжал он. «Денис Зерин пока главного не смыслит». «Ты, Петр, когда с пьянкой кончишь?» Неожиданно круто сменил он разговор. «Видишь, лежит, а ведь зверь-то серьезный, видишь, что он от зелья-то происходит? Че ты ее хлещешь?» «Ты всю ее все равно не выпьешь, сколько ни тужись, она тебя поборет. Красивый, умный мужик, здоров, мозги на месте, племешу дороженьку показываешь, фамилию пакостишь». «Опять пример. Фамилию пачкаешь. Не обещал я никому отцовские погоны всю жизнь таскать. Я свою жизнь живу, понимаешь? Свою жизнь. И никому ничем не обязан. Из-под отцовского обвала еще не могу выбраться, а мне вон уже куда за 30. Везде его память, везде он, а я, где я? Только узнает, и сразу другое отношение. Вот, мол, пигмей. Куда гусь с лапкой, туда и рак с клешней. И потом, дед, об отце все чаще высказывает иное мнение. Приходится учиться смотреть лицо жизни весьма прямо. Нет, дед, ты и близко не представляешь современный город, его лабиринты и тиски. Завидую я тебе, дед, от того, что ты свободен совершенно. Тебе никому ничего не надо доказывать. Ты, дед, счастливый. Ты формулу жизни открыл, стал выше всех философий. Дед, ну скажи, что ты раскопал? Поделись секретом, мне очень нужно. «Нет у меня никакой захоронки, Петр», — сказал лесник, ощущая ответный холодок в душе. Так далеко они друг от друга сейчас находились. «Только как тебе понять, разные мы, разные у нас жизни». Ты вот не поверишь, а главного-то я как раз и не знаю. Может, от того жить интересно. Всякое мерещится, вроде остатный разок копну, самое главное, за хвост выволоку, успокоюсь. Ты вот какие науки одолел? А все слепой кутенок. Тайна в самом человеке запрятана. Дед, а дед, погоди-ка, Петр, не время». «Гостек наш прочухивается», — оборвал лесник, и в самый раз. Содрогнувшись всей своей массой, медведь глухо заворчал, дернулся и некоторое время еще лежал спокойно, приходя в себя. Внук с дедом ждали, изредка шепотом перекидываясь каким-нибудь замечанием. Трудно и мучительно отходя от своего беспамятства, зверь никак не мог понять, где он, что с ним приключилось и почему ему... не подчиняются лапы. Он уже давно уловил запах опасности. Лишь инстинкт и богатый опыт заставляли его притворяться и сдерживать себя. Ведь он никак еще не мог определить главные опасности. И только различив скошенным глазом силуэту людей, он рванулся, пытаясь встать. Веревка, опутавшая ему ноги и умело заведенная за ствол березы, осадила назад, и он ударился всем телом о землю. Тогда к нему пришел нерассуждающий ужас. Он стал биться, судорожно дергаться, в спутавших его веревках тоненько хрипеть и хрюкать. Такого жалкого голоса Петя от сильного матерого зверя не ждал и наблюдал с невольным любопытством и жалостью, закатавшейся и бившейся беспорядочно тушей, готовой в любой момент удариться в бег. Пете казалось, что веревки вот-вот лопнут. Он часто поглядывал на деда, продолжавшего, не отрываясь, смотреть на зверя, на его попытки освободиться, и ему начинало казаться нечто невероятное. И дед, и зверь как бы слились в одно целое. Петя чертыхнулся и потряс головой. Дед разделился с медведем, начинавшим обессиливать. Зверь больше не ревел и не хрюкал даже, а, задыхаясь, жалобно стонал. Из пасти у него била грязная пена. Лапы дергались уже совершенно беспорядочно. Лесник встал перед мордой зверя, и Петя, стараясь ничего не упустить, тоже невольно придвинулся ближе. «Так-то, гостек», — тихо попенял лесник окончательно выбившемуся из сил зверю, неподвижно и затравленно глядевшему маленькими бурыми глазками. «Будешь, шатун, разбойничать? Уж по нужде бы, а то ведь от прихоти ломишь». «Нехорошо. Так-то мы с тобой жить не столкуемся. Тебе лес нужен, мне нужен. Вот, и давай по-соседски ладить». Тут лесник еще шагнул вперед и, остановившись перед самой мордой зверя, молча присел, словно собираясь развязать своего косматого пленника. «Дед, не сходи с ума!» — закричал Петя, но лесник даже не оглянулся. и несколько раз стеганул зверя, норовя попасть по ушам тоненькой лозинкой. Медведь взревел, захрюкал, его тело выгнулось, забилось, морда метнулась к человеку, и до Пети дошел душный смрадный запах испражнений. Лесник встал, отбросил хворостину и, окликнув замершего от изумления внука, вместе с ним отошел от зверя к дереву с захлестнутым за него вторым свободным концом веревки. Он подхватил этот конец и сильно дернул. Тотчас петли, опутывающие лапы и голову зверя, соскочили. Но медведь, оказавшись на свободе, по-прежнему не шевелился, как бы ничему уже не веря. Лесник с усмешкой приставил ладони ко рту, оглушительно гукнул, и зверь в одно мгновение, прянув, вертанулся волчком и, ошалев от неожиданной свободы, бросился прямо на людей. Петя шарахнулся за дерево. Медведь же, круто изменив направление, нелепыми скачками, ежесекундно оглядываясь, умчался в чащу леса. Больше не припожалует. Теперь ему до конца наука. А заровать не станет. Умен лесной мужик. «Ну, дед!» — выдохнул Петя, с трудом приходя в себя, и лесник, взглянув на заметно побледневшего внука, на его взмокший лоб, засмеялся. Денис вернулся лишь на третьи сутки к обеду. Петя успел побывать и у лесничего в Зерске, проведя с ним чуть ли не целый день, и у провала, и у самой границы запретной зоны с дозиметром. Взял там в разных местах воды и почвы для проб, набрал грибов и мхов. Здесь не обошлось без скупых осторожных намеков и указаний Воскобойникова. И теперь украдкой от лесника, запаковав все в специальные футляры и емкости, а затем в чемодан, ждал лишь возвращения племянника. Заметно похудевший и неразговорчивый Денис не стал ни о чем рассказывать. Лишь хмуро, с плохо скрытой неприязнью, поздоровался, выпил почти целый кувшин молока и завалился спать. Лесник успокоил обидевшегося было Петю, приехавшего в такую даль ради племянника, посоветовал ему не торопиться, сказал, что характер у парня мужицкий. «Дна не достанешь, уж если что в голову втемяшилось, никаким обухом не вышибешь». И разговор между дядей и племянником состоялся только на следующий день. Они встретились к вечеру, за полдником. Ели кислое молоко с рассыпчатой картошкой, затем свежий мед с пирогами и пили чай. Поглядывая на хмурого правнука, лесник не выдержал, спросил, как там поживает хозяин, и не передавал ли он старым знакомым поклона. Денис, и глазом не моргнув, широко улыбнулся, сунул кусок пирога в мед, заинтересованно наблюдал за свисавшими с него тягучими янтарными нитями, затем с удовольствием отправил в рот. «Не заедайся, дед», — сказал он миролюбиво, отхлебывая чай. «Я его все равно достану. Знаешь ты, парень, тоже не очень заносись. Два дня тому у нас на пасеке кто-то другой побывал, не хозяин. Всю ночь прогостил», — сообщил лесник, посмеиваясь. «Чужак забрел. Мы его с твоим дядькой ночь напролет угощали. Под утро взмолился, отпустите, — говорит. Ну, ступай, гостик, ладно?»